Год ушел. Время мчится, все превысив скорости, словно убегает всего знаки стоп или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел. Мелькнув за скорым поездом, с ним ушли поступки и дела. Всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути окончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели, словно тень. Без него мы и перстом не двинули б, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, то где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли б на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал, но Господь все это, видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час или миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если не бы Господь, о чем бы был мой стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших мирных светлых днях, даже то, о чем еще не снилось нас, Бог хранил нас в своих руках. Год еще дает нам Год еще дает нам Бог по благости, как подарок. Принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в его любви. Год еще, чтоб лучше приготовились от среди житейских суетных забот, чтоб зеркальной чистотою совести ожидали Господа приход. Аминь.